и Елена. Кажется, он нашел слово, которое искал. Друзьями. Вот приедет Кира в Россию, и первое, что он сделает, привезет ее к Елене. Петр похолодел. Как она там? И какой час сейчас в Глазго? 9? Еще не спит. Лежит на софе, положив перед собой томик Лермонтова. Или захлопнула Лермонтова и смотрит на солнце, что удерживается на макушке сосны. Откуда пришло это солнце? И где оно было 2 часа назад? В далекой России? Что делает сейчас Петр? Думает ли о ней? Петр смотрел на Елену. Она шла рядом, подняв лицо, и снежинки запорошили брови, набились волосы. Быть может, для всего ее облика характерны эти брови, неубранные, почти сомкнувшиеся у переносицы. Эти брови больше, чем что-либо иное, передавали в Елене и характер, и страсть, и пренебрежение к мирским радостям. «Что это вы ополчились на дядю Илью?» Она оглянулась, указывая на свой дом. «Я люблю его. Потрогал, как добрый конь, Казвичи. Он не изменит, он не обманет». «Почему потрогал?» «По этой же причине», — ответила она, — «не изменит». Петр молча шел рядом. «Он не изменит, он не обманет, не изменит», — хотелось повторять за Еленой, — «не изменит». Наверное, старший Репнин ближе Елене, ее девичьим бедам и радостям, ее тайнам. Отец слишком ушел в себя, чтобы быть с дочерью. В душу отца, как в железную дверь, не достучишься. Илья мягче, но добрее ли он? Петр спохватился, молчание делалось неловким. Хотя это звучит необычно, мне нравится сравнение Ленина с Кутузовым, сказал Белодед Репнину, который поравнялся сейчас с Петром и Еленой. Репнин не ответил, а Петр подумал. Он понимает, ничто так не способно парировать дерзкую фразу, как молчание. «Чтоб дипломат действовал во всю силу средств, отпущенных ему Богом», — продолжал Петр, — «ему хотелось взломать молчание Репнина. Он должен верить, любой успех в его власти». «А по мне, Лениным может быть только Ленин, а Кутузовым — Кутузов», — сказал Репнин. «Я хочу сказать, что дипломат новой России только тогда сможет сделать все, что в его силах, если он свободен в действиях своих». Репнин держал воротник у рта. Он боялся простудить горло. «А я как раз с этим не согласен», — сказал он и, подняв голову, посмотрел на Чичерина, который садился в автомобиль. «Впрочем, у нас еще будет время развить эту тему», — добавил Репнин с тем веселым радушием и одновременно твердостью, с какими были произнесены им и остальные слова, адресованные Петру. Когда автомобиль минул в Каменноостровский, Чичерин спросил Петра: «Как вам, братья? Я бы хотел, чтобы в завтрашнем разговоре на Дворцовой участвовал младший Репнин». «Репнин готов к этому?» — спросил Петр. Чичерин не ответил. Он с тревожной сосредоточенностью взглянул на Петра и привалился к спинке сиденья. Петр вспомнил, что последние сутки Чичерин едва ли сомкнул глаза. Минувшая ночь и утро прошли в переговорах с Брестом по прямому проводу. В наркоминделе на Дворцовой аппарата не было, и Чичерин говорил с Брестом из дворца, напротив. Уже в предутренний час Петр видел, как он возвращался через площадь. Дул ветер, жестокий, почти бесснежный. Чичерин шел, приподняв воротник, погрузив руки в карманы. Поодаль поспешал молодой солдат с винтовкой. Винтовка была у солдата на ремне за плечом. Солдат шел в припрыжку и, обогнав Чичерина, останавливался, дожидаясь спутника. Чичерин шел медленно.